Большие круглые глаза неотрывно глядели в одну точку. Неожиданно то одно, то другое животное резко отбрасывало маску вперед. Рычаг на шарнире расправлялся, а острые когти маски хватали жертву и сразу же подносили ко рту. Животное пожирало добычу, а маска на рычаге, совсем как рука, поддерживала еду. Но неожиданно эти животные словно сорвались со своих подводных деревьев и, прижав к телу ноги, пронеслись с отчаянной быстротой мимо плота. Они вбирали воду и с огромной силой выпускали ее. Водяные выстрелы следовали с небольшими перерывами и толкали тело животного вперед. Да ведь это личинки стрекоз. Личинки, которые скоро превратятся в стрекоз и будут грациозно и быстро летать над рекой. Лист 16. Что там зазолотилось вдали? Мы подплывали к острову. Чьи-то огромные лапы высунулись из воды и уцепились за край этого острова. Из воды поднялось и стало взбираться на остров животное, на первый взгляд чем-то по форме и очертаниям напоминавшее крокодила. Зубчато-волнистый гребень тянулся по всей спине, животное легло на бок, и я увидел его оранжевое брюхо с темными пятнами. Золотисто-желтые глаза следили за мной. Ужасный ящер! Течение гнало плот прямо на остров. Все более явственно и четко вырисовывался зубчато-волнистый гребень ящера. Вот он спустился с острова, гребенчатый хвост ударил по воде, плот сильно закачался, ящер, рассекая воду, приближался к нему. Паук подпрыгнул, в испуге заметался на плоту. Я и не заметил, как он оборвал свою нить и исчез. Плот с привязанным на нем грузом, моим мешком, закрутился, завертелся. Я упал, очутился в воде и увидел где-то далеко. Бежал по волнам плотовый паук, и его преследовал зубчатый гребень — ящер. Держась в воде и цепляясь за край плота, я пытался взобраться на него, но меня отнесло. Мое суденышко уплывало все дальше и дальше, вместе с мешком, в котором был мой дневник. Выбиваясь из последних сил, я поплыл за ним. Вдали на повороте реки торчали из воды какие-то деревья. Они на время задержали плот. Я успел доплыть, взобрался на него. Мешок с дневником был цел. Оглянулся. Ни острова, ни ящера, ни паука, хозяина плота, не было видно. Течение опять подхватило мой плот, и я поплыл. Я стал думать, вот мне кажется, что верстами измеряется глубина воды под плотом. А ведь на самом деле я плыву только по ручейку. Надо все ставить на свои места. Не надо лягушку принимать за антракозавра. И не птицы с блестящими прозрачными крыльями летали над моим плотом, а стрекозы. Обыкновенные стрекозы, а странные существа с масками — личинки стрекоз. А ужасный ящер с зубчатым гребнем, который преследовал мой плот, только тритон. Питается он головастиками, червями, лягушечьей икрой, дышит атмосферным воздухом, совсем как лягушка. Появится из воды, выпустит несколько пузырьков отработанного воздуха, обновит запас воздуха в легких и уйдет под воду. Лист 17. Легкая зыбь прошла по глади реки. Сильнее закачались деревья, мимо которых плыл плот. Цвет воды стал свинцовым, скучным. Отражения деревьев исчезли, словно потонули в воде. Ветер с шумом и свистом проносился надо мной. Травы на берегу зловеще шумели. Их шум обрывался, чтобы начаться с новой силой. Ветер стал играть моим плотом, как щепкой. Я уже не мог им управлять, только бы удержать мешок с рукописью. Еще раз я обмотал мешок веревками и крепче привязал себя к плоту. Зачем? Зачем ступил я на этот плот? Доверил свой бесценный груз, дневник, прихотям водной стихии. Запоздалое сожаление, как вы горьки. Уже не летают надо мной птицы с блестящими и прозрачными крыльями. Уже спрятались в глубинах вод, скрылись, исчезли опасные спутники моего плота. Только ветер не оставлял меня, свистел в ушах и гнал мой плот. Куда? Прямо на берег. Но, увы, не на тот берег, к которому я стремился. Ветер крутит плот, шумит, гудит. О далеких пароходах, перекликающихся в непогоду друг с другом, о них вспомнил я в эту минуту. Чтобы плот не ударился о берег, я протянул свой шест. Но ветер, видно, сторожил каждый мой жест. Он налетал то с одной, то с другой стороны. И напрасны были все мои попытки. Вслед за мной ветер гнал большие зеленые поля. Они качались, окружали со всех сторон, и вот мой плот застрял в этих полях и поплыл с ними. Плот затерялся в необозримом зеленом плывущем поле —